Южнокорейский совет христианских церквей осуждает Японию за то, что она пытается пересмотреть статью 9 мирной конституции, запрещающую Японии вести войну и владеть армией. Об этом передала южнокорейская радио CBS 12 июля.